открытки. Другие собирают старинные монеты. Одних увлекают отвесные скалы, других погружение на дно океана. У каждого, каждого, каждого хобби свое. Хобби, хобби, хобби, хобби есть и у меня. Хобби, хобби, хобби, хобби есть и у меня. Это ты, ты, ты, мои глаза, улыбка, руки. Я без тебя горю в разлуке. Я без тебя в пустыне Гоби. Ты моя хобби, хобби. Этикетки. Другие собирают замки и авторучки. А я собираю часы и минуты для встреч, что судьба нам с тобой подарила. У каждого, каждого, каждого хобби свое. Хобби, хобби, хобби, хобби есть и у меня. Хобби, хобби, хобби, хобби есть и у меня. Это ты, ты, ты, твои глаза, улыбка, руки. Я без тебя горю в разлуке. Я без тебя в пустыне Гоби. Ты моя хобби, хобби. Твои глаза, улыбка, руки. Я без тебя горю в разлуке. Я без тебя в пустыне Гоби. Ты моя хобби. Хобби, хобби, хобби, хобби есть и у меня. Это ты, ты, ты, твои глаза, улыбка, руки. Я без тебя горю.